Глава 4. Гаифа. Речная усадьба Талик. Гельбе. 400-й год круга скал, 24-й день осенних молний. Флаги и розы желтого и красного воска приветствовали Каприса уже на развилке, где заметно прибавилось вояк, по случаю парадика, вырядившихся в яркие, почти гвардейские мундиры. Дальше красота лишь нарастала. Стены поместья сияли солнечной желтизной, а вдоль по-прежнему ухабистой дороги выстроились, повторяя ныне отмененную гербовую радугу, жерди, на которых еще не высохла краска. Празднично, радостно и трогательно, если не знать. Карло знал, Фурис не просто пересказал то, что благочестивый брат вытряс из сопровождавших его ублюдков, но и прибавил собственные изыскания. Сошлось все, даже подвески с рубинами, судьбу владельцев которых проследил бывший писарь. В один прекрасный день бедняги с небольшим караваном выехали из Кипары и сгинули, причем непутевый наследник, на которого грешил Агас, к этому времени успел скончаться. Спорить с очевидностью и прятать голову под крыло Капрос не собирался. Речная усадьба, вне всякого сомнения, являлась рассадником, охватившей две провинции заразы. Двуногое зверье следовало побыстрее перебить, однако в то, что в банде заправляет Турагис, не верилось. Хоть умри. Разбойников, пользуясь простодушием и, чего греха таить, самомнением стратега, наверняка расплодил покойный Ставра с помощью пресловутых галисов. Миндальничать с негодяями маршал не собирался. Оставалось решить, ставить ли старика в известность заранее или предъявить ему уже трупы. Фурис настаивал на решительных, немедленных и неожиданных действиях. Отец Ипполит требовал того же, но жизнь научила Карла определенной гибкости. «Подготовимся к самому плохому», объявил командующий алчущим крови подчиненным, но сохраним возможность маневра. Пьетро взялся найти доказательства. Успеет, приступим немедленно. Нет, подождем. Не уподобляться же Анастасу. Напоминать о призраке не понадобилось. Соратники дружно опустили глаза, и только разучившись улыбаться Агас потребовал, чтобы личную охрану Пребожественного увеличили до 30 ветеранов. Маршал нехотя кивнул. За свою шкуру он не опасался. Но при его нынешней должности разъезжать без свиты было просто невместно, после чего заговорил о парадике. Для участия в затее Турагиса выделили сборный кавалерийский эскадрон, роту пехоты и пушку, якобы для торжественности, и чтобы показать стратегу, что присланные им ценности пошли на дело. Они в самом деле пошли, но если на штурм идти все же придется, холостой выстрел послужит сигналом для тех, кто под праздничный шумок окольными путями выйдет на позиции вокруг поместья. Два полных батальона под командованием испытанного Габзиса и эскадрон легкоконных займутся заречным лагерем и его обитателями. Ламброс, если сумеет протащить свою батарею, их поддержит. А еще 2000 человек возьмут в кольцо главную усадьбу, из распахнутых ворот которой как раз сейчас выкатывалась встреча. Очень торжественная. «Доверенный смотритель летних владений стратега Турагиса Сафронидис», лихо представился молодцеватый красавец на снежно-рыжем жеребце императорской породы. «Уполномочен встретить маршала Каприса и сопроводить на плац». Императорская порода лошадей считается таковой только в Гаифе, Ярне и Агарии. От линарской породы отличается лишь местом разведения, северной провинции Гаифы, и ориентацией на необычные масти. В целом, в Золотых Землях бытует мнение, что имперцы по причине близкородственного скрещивания уступают классическим линарцам. «Благодарю», — буркнул так до конца не решивший, что делать и делать ли Карло. «Стратег выйдет к началу парада», — блеснул зубами Сафронидис. «Вам подготовлено приличествующее знание знаменательным событием и вашему званию лошадь». «Солнышко — подарок стратега Турагиса». Карло потрепал по шее, явно вспомнившего дорогу в родную конюшню, жеребца. «Это отличный строевой конь, но он оседлан для марша, а не для парада». «Хорошо», — сдался Каприс. «Давайте вашего». «Благодарю маршала». Сафронидис махнул желтой перчаткой, и Карло подвели щеголявшего ало-золотым чепраком имперца. Конь стоял смирно, похоже, он перевидал немало всадников. Карло поднялся в седло и узнал, что до плаца, помимо почетного караула, его сопровождают доверенный помощник и двое адъютантов. Участники же парада получат инструкции от доверенного смотрителя зимних владений и распорядителя празднеств. Но их проход состоится лишь после объезда войск речного корпуса. «Фурис, Агас, Йорга», — не стал вдаваться в подробности Карло, — «со мной». Медерис, остаетесь за старшего». Маршальской свите красных чепраков не полагалось, так что обошлись своими лошадками. Встречающие картинно расступились, пропуская почетного гостя в голову кавалькады, и начиненный пакостями праздник стал еще ближе. Когда безымянный парадный конь перешагнул проведенную по земле желтую полосу, грохнула музыка, живо напомнив о деревенских свадьбах. Тем не менее, это был несомненный марш, причем тот, которым в Паоне встречают доверенного стратега. В прежние времена подобное немало бы польстило самолюбию. Сейчас Карло поежился. Уж больно скверно сложилось у Забардзакиса, причем во всех смыслах. Капрос не желал ни проигрывать компанию за компанией, ни портить жизнь приличным людям, ни глотать расплавленный сургуч. И вообще, зачем ему эти кошачьи литавры? Он не стратег, а простой маршал. И, если угодно, временный прибожественный, так до конца не решивший, что и когда делать. Марш отгремел, и тут же начался сызнова. Ничего удивительного. Встречу доверенного стратега играют раз за разом, пока он и стратег следуют сквозь 8 триумфальных арок к полю золотых роз, куда уже выехал император. В речной усадьбе арка была одна, в конце идущей от свежеокрашенных ворот аллеи. Дальше начинался упомянутый Сафранидисом плац, в прошлый раз служивший для проминки лошадей, а сейчас удостоенный чести принимать парадик. Несильный ветер радостно играл многочисленными флагами, но сама дочисто выметенная аллея была пуста. В белой усадьбе тоже пришлось ехать по ухоженному безлюдью навстречу несусветной мерзости и дружелюбному балбесу, так и не успевшему понять, с кем связался. От схожести еще живого старика с уже мертвым мальчишкой стало вовсе скверно. Карло со злостью покосился на Сафранидиса, тот понял по-своему. «За Мерикийскую арку?» «Ага, это таки арка. Езжай, то бишь, маршал следует один. Свита присоединяется к этим пародирующим». «Понятно». Торжественные проезды в империи всегда уважали, считая делом важным и требующим строгого порядка. Под вопли вошедших в раж флейт и бубнов Карло миновал увитое все теми же восковыми розанами дощатое несчастье и оказался на вылизанной площадке межконюшен, по обе стороны коей выстроился местный гарнизон. В другое время выпятившие грудь конюхи привели бы в умиление. Сейчас Капрос мог думать лишь о том, что вешавшие мертвого Лидоса и живых хозяек ублюдки наверняка болтаются поблизости, в парадных мундирах. Вполне пристойно взревели фанфары по обе стороны Мерикийской арочки. Карло сам не понял, как шевельнул поводом, по старой гвардейской привычке переводя лошадь в парадную рысь. Конь понял. Он был к такому приучен. Но кем и где? Фанфары вновь протрубили. Разряженные шеренги торопливо повернули головы, но отнюдь не к Карло. Впервые, сразу под двумя знаменами, старым императорским и незнакомым багряно-золотистым, ну как же, чтоб такой человек, да без личного знамени, возвышался Турагис на белом коне. Именно так император принимает доверенного стратега. Император! Осознав этакое кощунство, ординарный подданный божественного Сервилия должен был кинуться сперва на утек, а потом доносить. При божественному Сервилионику в подобном случае следовало карать желательно прилюдно. Но Капрос, даже не сбившись с парадной рыси, продолжал ехать вперед к огромному всаднику в новом, роскошном, но старомодном мундире. Согласно придворному церемониалу, военачальнику надлежит, если не последует иных приказаний, не доезжая до августейшего наездника дюжины Бье, спешиться. Но Дивин, как правило, приказывал стратегу оставаться в седле и следовать за собой. Капрос рассчитывал именно на это, поскольку прилюдно преклонить колено перед помещиком средней руки прибожественный не мог. И маршал не мог, и бывший гвардеец. Обошлось. Совсем уж императорских почестей от гостя Турагис ожидать все же не стал. И когда до него оставалась пара корпусов, тронул коня. Принимать парады старик умел. Белый, в золоте красавец, повернул где и когда следовало. Карло успешно повторил хозяйский маневр, выдерживая затверженную в гвардейские годы дистанцию. Там, вдвоем, под наяривающий великого павлина оркестр, они двинулись вдоль выстроившихся войск. Перед каждым, видимо, эскадроном стратег придерживал жеребца и поднимал руку. Вояки более-менее складно орали. Капрос молчал и смотрел. До настоящего паонского порядка здешним красавцам было скакать и скакать. Ни равнения в строю, ни неподвижности. И сами вертятся, и лошади тоже смирно не стоят. О ровных шеренгах и речи не идет. Но вооружены бацуты, хоть и не слишком богато, но единообразно. И они в мундирах и одинаковых шляпах. Поголовно. Торжественный выезд завершился у как нарочно развернувшихся знамен. По наитию Карло последовал за хозяином, который, не спешиваясь, поднялся на невысокий настил. Теперь они стояли рядом. Над головой реяли знакомый с юности павлин, в венке из роз и что-то лошадиное, а позади застыла добравшаяся в обход свита. Поворачивая, Карло успел заметить Агаса и шею фурисовой кобылы. Вновь взвыли фанфары. Все верно, перед торжественным прохождением подают именно этот сигнал. Первыми, опять-таки как положено, пошли гости, вливаясь на плац через неудобную арку и очень достойно разворачиваясь. Слаженно печатающие шаги кипарцы словно бы затаптывали пакостную неопределенность с вероятной дракой в конце. Уверенно и четко марширующая пехота каждым шагом напоминала, что сегодня в самом деле праздник. Ну а то, что своим корпусом он может гордиться, маршал знал и так. «Сам ведь их до приличного состояния довел», словно подслушал мысли Турагис. «Без инструкции этой вшивой коллегии и без божественных». «Сам», — подтвердил Карло, опьянев от музыки, солнца и слитного топота. Кокетливо соврал. «Я на своих уже смотреть устал. Меня больше ваши конюхи занимают». «Ты, может, и нагляделся». Стратег разглядывал рот очень придирчиво. «А мне их в бой вести, на полону и дальше». «Эх ты, прибожественный». В этот миг Карло и понял, что никакой старик не предводитель грабителей. Ну не может разбойник думать о спасении Паона и такими глазами смотреть на идущие войска. Это под силу только полководцу, по милости кошки судьбы и чернильных уродов, оставшемуся без армии, считай, без жизни. Прогорцевали парни Василиса, под одобрительные вопли прокатили пушку. Без доказательств к Турагису лучше не соваться, так что сегодня просто отпразднуем. «Да послезавтра никто не сдохнет, а потом прижмем галисов, выловим пару банд, и вот тогда...» «Твои молодцы!» — весело рявкнул Турагис. «А теперь смотри на моих. Внимательно смотри. Потом скажешь, за что со столопов шкуру драть». «Если будет за что». «Как не быть. Летечком большинство только конюшни чистить и могло. Ну и корма там задать». Насчет лета старик откровенно лукавил. В движении конюхи выглядели на уровне кагетских дружинников, пусть не самых богатых казаронов, а тех, что помельче, но все равно чувствовался в них и порядок, и выучка. Строй на ходу держали. Ну, не как армия, конечно, но все же прилично. Да и лошади справные. В корпусе такие очень даже пригодятся. Да. Это уже не хвастливые письма. Это очень серьезно. И опасно. Хотя участники парадика, похоже, последние месяцы не душегубствовали. А репетировали. Вон, как аккуратно расходятся, стоит дойти до вышки с флагом в конце подъездной аллеи. Ну, как тебе, мои молодцы? Вы их всерьез погоняли? Еще б не всерьез. Прям-таки просиял Турагис. Только усы крутить еще, а не стрелять. Так что пока на подхвате будут. Ладно, пойдем выпьем для порядка по стаканчику, а потом ты к девочке, я к мальчикам. В праздник солдат бросать чуть ли не хуже, чем в бою. Что, не согласен? Согласен. Подводить старика к мысли о пригретых уродах нужно прямо сейчас. Праздник праздником, и я вам об этом уже писал, но не могу не сказать. Ваш доверенный человек. Ставрота. Огромная рука, выпустив повод, рассекла воздух. Не бери в голову. Спятил, нагадил, сдох, и зверь с ним. Не очень-то это теперь важно. Вот порежь он тебя, скверно бы вышло, а так, все к лучшему. Демонстрируя, что все идет как положено, и никаких сюрпризов и неприятностей нет даже на горизонте, Бруно превосходил сам себя. Уверенный в себе и армии главнокомандующий вовсю изображал озабоченность предстоящими, чтобы их празднованиями, а неотлучно торчащий при начальстве Фельсенбург сию картину дополнял. Распоряжение об особом дополнении к повседневному солдатскому рациону съели час. Доклады штабных и интендантов о ходе придания бархатному форту вида, соответствующего величайшему событию года, ночному генеральскому ужину, еще пару. Ровно в 11 командующий традиционно укрепил силы Шадди по-эйнрихтски и взялся за праздничный гвардейский молебен во славу Дриксон с последующей обязательной по уставу раздачей кесарского глинтвейна. Для приготовления онова у генерал-интенданта имелось все необходимое. Но сложности таки подкрались. Единственная в здешней дыре церковь принадлежала недостроенному аббатству и находилась ровно на полпути между позициями Бруно и лагерем Фокилла. Когда Гельбе проглотили фрошеры, эспиратистская паства оказалась вне закона, а алларианская не завелась. Строительство прекратилось, но уже готовый придорожный храм с часовней не тронули. Придорожные храмы в Дриксен строятся на перекрестии Кесарского тракта и дороги, ведущие к расположенному в некотором отдалении от него аббатству. Рядом с церковью в честь соименного аббатства святого или праздника обычно находится открытая круглосуточная часовня и дом для паломников, пришедших после закрытия ворот аббатства. Обычных путников в нем не принимают. При Талигойцах за ним присматривал какой-то огородник. Вернувшийся в Гельбе вместе с Бруно епископ пожаловал доброму человеку благословенную грамоту. Но сам храм вновь так и не осветили. К тому же он был тесноват. Впрочем, бравого Фокнефе, в отличие от Вирстена, все устраивало. «Ограда позволит упорядочить раздачу напитка и исключит повторные подходы к котлам», — топорщил усы интендант. «Кроме того, порядок и дисциплина укрепляются, когда все проводится в предназначенном для этого месте и с соблюдением субординации. В храме достаточно места для командования и высших офицеров. Свитские успешно размещаются в покое озарений и на крыльце, а прочие — на тракте и в прилегающих полях. По окончании службы, находящиеся снаружи, по трое в ряд пройдут через ворота, пристроятся к свитским и, совершив положенное обхождение храма, тремя колоннами проследуют к расположенным за часовней котлам, защищенным внешней стеной. После чего покинут церковный двор через обращенные в сторону аббатства ворота. Это полностью исключит обман и злоупотребление. Зато привлечет разъезды Фокилла», — уже второй раз напомнил Фоквирстен. «Стычки в канун знаменующего в том числе и примирения праздника недостойны чтущих и ожидающих, а совместно выпитое вино сближает. Именинники отреклись от кесаря и создателя». «Только от кесаря», — уточнил отец Луциан. «Фокмарги пользуется полной поддержкой кардинала Дриксен, который за отсутствием эспирадора и конклава не может быть отозван». «Сан не защищает от ответственности перед короной», — отрезал глава трибунала. И Руппи немедленно стало стыдно. За собственную дремучесть и неповешенного мерзавца со звезды. Впрочем, клирика Альмейда вернет, особенно узнав для чего. «Храм должным образом не очищен и не освящен», — ушел от обсуждения кардинальского будущего Лев. «Но святой Адриан неоднократно служил под открытым небом. Подобное не зазорно и нам, следующим его путем. У северных ворот форта я видел подходящее поле». «Меня это устраивает». Фельдмаршал провел пальцем по столу и, видимо, обнаружив пылинку, поморщился. «Сближаться с Фокиллой и братьями Фокгетс я не намерен во всех смыслах. Фокшреклих, подготовьте приказ. На время празднеств северо-восточную оконечность лагеря занимает части Рейфера. Они не станут пьянствовать в обществе убийц своих товарищей. Ваше Преосвященство, вы можете начать вечернюю службу в урочное время». «Солнце сегодня садится в 3:15. Служба начнется в 3:45. Затягивать я не стану, но времени господину Фокнефе должно хватить». «Слышите?» — скрипнул Бруно. «Идите и готовьтесь». «Я тоже вас покину». Отец Луциан неторопливо вышел вслед за интендантом, но командующий тут же вызвал личного повара с буфетчиком. Военно-кастрюльный совет обещал затянуться, и застоявшийся Руппи скользнул к двери. «Фокфельсенбург», — окликнул Бруно. «Ваше место здесь». «Господин командующий, я сегодня еще не проверял внешние караулы». «За безопасность резиденции отвечает Фоквирстен. Вы можете отлучиться для личных надобностей, но не более чем на 8 минут». Для личных надобностей Руппи отлучился. Отдышаться, глотнуть воды и выругаться. Самоуверенность фельдмаршала бессила. Только штабная жизнь учит многому, в том числе и шевелить мозгами. О переговорах с фрошерами Бруно перед Фельсенбургом, ясно дело, не отчитывался, а поговорить без свидетелей со львами не вышло. Но слов маршала Лыгдеми Руппи не забыл. «Полковник Фельсенбург, желаю вам завтра всей отпущенной вам удачи». Удачи. Всей, которая наскребется, и на вот этот самый день. Самой большой сегодняшней удачей стала бы свара, обрывающая любую возможность для лобызаний с китовниками. Не понимать этого старый бык не может. Руперт хлебнул холодного воздуха, улюбовался вылетевшим изо рта облачком пара и вернулся, дабы услышать, что в сравнении с прошлым годом следует уменьшить число графинов можжевеловой, но увеличить количество прохладительного. Буфетчик сделал пометку в специальном журнале, и командующий перешел к сервировке. Обсуждение салфеток, столового серебра и размеров порций продолжалось, но это было чистой воды враньем. Бутафорией это было. Под Изелхардом, пока не появилась возможность удрать, Бруно лез из кожи вон, чтобы предотвратить предательство. А что сегодня? Переместить несколько полков, отслужить молебен и сварить глинтвейн? И зачем держать при себе Фельсенбурга, когда форт на Вирстене? День начальника охраны господина командующего начинается с инспекции разъездов. А тут даже сменить белье и побриться не отпустили. Пригнали штабного цирюльника. Что внук бабушки Элизы разболтает обслуги о поездке на переговоры, Бруно не боится. Об утренних докладах папаши Симона не знает. Остаются львы, которые могут сказать что-нибудь не то, и хорошо подстроенная случайность. «Господин фельдмаршал», — Микки вклинился в разговор о подаче заливного, — «срочный курьер. Слово «одинокий лебедь». «Выйдите», — велел Бруно, и отсутствие, вот как, окончательно убедило Руппи, что дело нечисто. «Все, кроме Фокфельсенбурга». Турагис почти не пил и при этом был откровенно пьян удавшимся парадиком и тем, что корпус старик уже считал своим. Подрастерявшийся от напористого до чудовищности чужого счастья Карло промешкал с объяснениями, а потом плотину прорвало. Не зная маршала о разбойниках и о том, что радоваться стратегу от силы два дня, он бы в грохочущий поток все же нырнул. Во избежание осложнений с Паоной, которую кто-нибудь да заботился бы поставить в известность о союзе временного прибожественного с кощунником. Грядущие облавы и рапорт об уничтожении виновных в гибели легата лишали доносчиков яда, и Капрес почти спокойно слушал, как Сервилий Турагис силами почти необстрелянного корпуса и своих конюхов отбрасывает язычников от столицы, а потом топит в бассейне восьми павлинов шелудивых недопесков. Стратег помешался, теперь это стало окончательно ясно. Нет, он не лез под стол и не ловил летучих кошек, все было проще и хуже. Карло после Фельпа хотя бы получил приказ сформировать корпус, а потом появилась Гирени и обозначилась война. Вышвырнутому в захолустье Турагису остались разве что кони, конюхи, да огрызки новостей, которые и стали зернами бреда. Доказавшая былую правоту стратега нашествия и появление поблизости готового к бою корпуса превратили эти зерна в здоровенные деревья, по веткам которых обезьянами скакали обида, ненависть, желание отыграться и снова обида. «Дураки!» — ревел старик. «Ничтожество! Они созданы, чтобы их калашматили, и их калашматят! Алв разнес в клочья сперва кагетов, потом тебя и бордонских тупорей. Что, он гений? Демон? Единственный и великий? Как же! Каналийцы, каналийц, бабник! Пьяница и сорвиголова, ни стратегии, ни тактики, ни терпения, ни знаний. Зато свободен от придурков, делает, что хочет, плюет на всякие поганые циркуляры и побеждает. И будет побеждать, пока против него уроды с бумажками. Нам нужна свобода, парень. Свобода и полная власть над своими людьми. Вот тогда корпус будет значить больше армии. А верховный стратег — больше каплуна на троне, чье бы имя тот не спер. Явившийся конюх знакомо щелкнул каблуками и выпятил грудь, после чего объявил, что имеет доложить стратегу нечто. Решив воспользоваться случаем, Капрес стал подниматься. Но Тураги смахнул ручищей, сиди, мол, и вышел, предоставив гостю разглядывать остатки явно былой роскоши. Промотавшийся владелец речной усадьбы любил охотничьи сцены не меньше, чем виноторговец из Кирки постарали с юными пастухами. Карло лениво разглядывал огромных оранжевых волков, на которых кидались полуголые дамы с рогатинами, и пытался соображать. Но внезапно навалившееся отупение не дало протиснуться дальше завтрашнего дня. «На кой тебе сдался?» — хозяин начал говорить еще за дверью. «Этот задохлик чернильный. Я припесарю бы твоего». «Фурис умница», — отрезал застигнутый врасплох Карло и торопливо пояснил. «С ним я могу не думать ни о бумагах, ни о снабжении. И без дела при штабе никто не болтается. Да и во время мятежа в Кирке он себя отлично показал». «А на голову он тебе не усядется?» Стратег плеснул себе вина, Но что значит два стакана на такую громадину? А то, Ставра мой, сам знаешь, вот ведь гадюка. Только что сапоги не лизал, а за спиной пакостил, да как бы только пакостил, врал, что я у него на побегушках. Я у этого брюха. За Фуриса я ручаюсь, быстро и совершенно искренне сказал Карло. Просто он говорит, как пишет. И задницу отсидел, хохотнул вновь развеселившийся Турагис. Все гулять будут, а он на брюхе валяться и кашку лопать. То есть? Схватила его. Чернильная хвороба, уж не знаю, как она по наукам называется. Так что тебе к вечеру в свиту другая морда потребуется. Обойдусь. Ну уж нет. Хозяин грохнул едва початым стаканом, полетели брызги. Ты мой доверенный стратег, и мы не куда-нибудь идем, а к своим парням. Императоры много чего надурили, но в чем правы, в том правы. Не можем мы ровней казаться, так что изволь быть с помощниками и адъютантами, и чтоб больше о церемониях не болтать. Войдем вместе, ты при мне, твои свитские при тебе, потом десяток моих доверенных и твои офицеры. Садимся за стол, на помосте со мной в главе ты будешь по правую руку, а по левую, может, Пьетро твоего? Хороший ведь парень, хоть и затюканный. Не знаешь, с чего его в церковь понесло? Вроде бы нынешний епископ Мерикийский хорошо знал его мать. «Мать, говоришь, знал», — прыснул Турагис. «Хорошо. Ну, ты и сказанул. Только не дело мальчишку без железок держать. Видел бы ты, как он на моих ребят смотрит. А бармоты и рады взялись святого брата стрелять учить. Смех смехом, а глаз у скромника верный, да и рука ничего. Врачу иначе нельзя. Кто бы спорил. Только раз он при нас, пусть не одних хворых резать учится. Не всегда же при нем охрана болтаться будет. Но епископу я потомка не верну. Да он и сам не захочет. Покажет себя хорошо, не пожалеет. Всю шушеру, что аресту подпевает, передавить придется. Но кого попало к корыту, не пущу. Так что быть Пьетро, если сирятину свою не скинет, и епископом, а то и больше. Да не простым, а доверенным. Доверенным епископом? Карл опять ничего не понимал. «Именно», — просиял лошадиными зубами стратег. «Духовники с исповедниками мне и через порог не нужны. Но клирика таскать при себе придется. Привыкли к ним. Куда денешься? Этот Ипполит будет при тебе, то есть при доверенном стратеге». Все началось сызнова. Разгром язычниками ненавистного ареста, разгром подлинным, а не мнимым сервилем язычников, наказание предателей и бездельников, вразумление соседей. Капрос слушал, кивал и понимал, что выпускать удачно сбившихся в кучу мерзавцев нельзя. Но сперва придется вытащить Гирени и где-то запереть хозяина. Рассчитывать на помощь будущего победителя язычников не приходится, хотя смерть Ставра он воспринял спокойно. Оплакивать бандитов Турагис само собой не станет. Его добьет, или того хуже, сподвигнет на глупости, конец мечты о собственной армии. Так что лучше все же задним числом. «Окончим воевать», — весело заключил стратег. «Я тебе Ерну отдам. Будешь наместником, чем плохо? Только чур уговор, женись. Баата соврал, да в яблочко. И ему при сестре с подручней от Талига к нам повернуться. А то ведь без побережья оставим. Ну, женишься?» «Я... уел я тебя. Как напакостить да брюхатую кобылку старику спихнуть, так ты молодец. А как отвечать, так и нет тебя. Нет уж, голубчик, женишься. Я так девочке и сказал, что прикажу. Как богоданный сервилий и верховный стратег. Ладно, не вертись, пошли, проведаем. Я Пьетро спросил, ты ей не навредишь. Она тебе и вовсе». В приемной командующего было безупречно. И пока еще не празднично. Ничего лишнего и никого бездельничающего. Но довести до подобного совершенства двор господин интендант с господином начальником штаба не успели. Штуриша, во всяком случае, им изжить не удалось. Принарядившийся по случаю праздника в каданец сосредоточенно наблюдал за сгребающими неглубокий снежок ординарцами. Говорят, созерцание чужого труда способствует обострению ума. Руппи спровадил рвущегося помогать своему кумиру Микки за Рауфом, вышел на крыльцо и тоже уставился на орудующих лопатами здоровенных сержантов. Обострить ум требовалось немедленно, потому что фельдмаршал, отстучав пару тактов, сообщил о переговорах Фрошеров с китовниками и велел принять меры на случай, если что-то пойдет не так. Напоследок, осчастливив наблюдением, что от эйнрихтских предателей можно ожидать всего. На сём инструкция и завершилась. Подробности Рупи узнавал уже у Вирстена. Повелитель интендантов не имел ни малейшего шанса прибрать храм для раздачи Глинтвейна, поскольку Савиньяк внезапно вспомнил, что не потребовал объяснений за Фортилифок Гетца, и прислал что-то вроде ультиматума. Бруно Загорников отвечать не пожелал, и через адрианианцев переправил письмо Фок Ила, но чем дольше армии мирно стоят рядом, тем выше шансы на успешную обработку соседей. При таком раскладе китовники просто не могли не согласиться выслушать претензии Фрошера, а тот умудрился обвинить всех дриксов скопом, не понимая или не желая понимать, как обстоят дела в Кесарии. Это Савиньяк-то? «Что рышь?» С умеренным раздражением окликнул Фельсенбург с отдраенного, но все равно унылого крыльца. «Подойдите!» Первым делом Забияка приподнял шляпу, вторым растоптал заботливо собранный сугробчик, после чего в два прыжка достиг начальства и по всем правилам отдал честь. «Вам так нравится резвиться в снегу?» Отвечать на приветствие, как положено, Руппи терпеть не мог. «Если да, вы будете рады». «Не буду», — фыркнул малыш. «Разве что меня во враг спихнут. Ну где тут снег?» «Нет, наш бравый усарыл всегда найдет, что сгребать. Были б лопаты». «Что рышь?» «Слушаю, господин полковник. Придорожный храм от Нойклостер знаете?» «Пусто с капустом. Знаю, Вестима». «Пусто с капустом? Так там сторож с семейством огородища развели. Оборотистые ребятки. Капусту квасят. Всю часовню бочками забили». «Удачно, что вы там побывали». Бруно ничего толком не сказал, но мозги-то на что. «В церкви, благо она не освящена, в 3 часа начнутся переговоры. Фрошеры нам за Гейзау заявили протест. Старик сплавил их китовникам. Но командующие, важные персоны, пока их помощники предварительно не договорятся, самим встречаться невместно. От Савиньяка, от маршала Лыгдеми будет какой-то генерал. От горников — младший Фокгетс. Насчет эйнрихцев не знаю, но вряд ли они такое дело оставят без присмотра. Мы сами не участвуем. Наше дело — доставить к месту фрошеров и посредников, то есть Фокглоуберозу и брата Ареста. Я со своей ротой их сопровождаю. С другой стороны, тоже эскорт до полусотни, уж не знаю кого. И мы, и они, встаем на тракте каждый со своей стороны. Не доезжай до церкви четверть хорны. Оговаривая условия, сошлись на том, что кроме переговорщиков со свитами, никого ближе этого расстояния не окажется. Понятно? Да. Порой это трепло бывало кратким. Отберите 2 десятка своих, только тихо. Пойдете в рейтерских плащах. Как доберемся, встанете позади рейтер так, чтобы вас не заметили. Подходы с обеих сторон открыты. С погодой нам повезло, а солнце еще не сядет, видно будет далеко. Если начнутся безобразия, метите карьером к церкви, вытаскивайте кого можно, хватайте пленного и назад. Вы быстрые, и на голову, и на ногу. У китовников таких шустрых нет. Пока они сообразят и подтянутся, вы должны уже оказаться за нашими спинами. Я буду на тракте. Вас пропустим. С погоней, если появится, поговорим. Ясно? Штуриш больше не ерничал. Только китовникам сейчас безобразить не с чего. Им бы дурачков похмурять. Не с чего. Фридриху требовалось вытащить Бермессера, и в Эйнрихте объявился вездесущий молодой человек со светлыми глазами, на пути которого горели суды и погибали свидетели. Бруно требуется, чтобы на переговорах что-то пошло не так, причем по вине эйнрихтских предателей. И оно пойдет. Так пойдет, что Фельсенбургу придется принимать меры немедленно, ни с кем не советуясь и в своем стиле. Я сказал «если». Каданец, наскоро щелкнув каблуками, убрался. И Руппи занялся рейтерами. С этими обошлось без объяснений. Увидят драку, сообразят сами. Не прилагая усилий, шагать вровень с Турагисом мог разве что конь. Карлу приходилось почти бежать, но по сторонам маршал смотреть пытался. Другое дело, что смотреть скоро стало не на что, кроме главной лестницы и анфилады на 2-м этаже, где уцелели хотя бы люстры с плафонами. Дом являл собой махровую казарму. Чисто, пусто, безлюдно и безлико. Впрочем, что еще опальному вояке нужно, кроме семьи? Вот. Стратег резко остановился в неожиданно яркой красной двери. Тут она, твоя драгоценность. По соседству с моими. Эй, там, открывайте. Открыли сразу, но не Пьетро, а крутобедрая улыбчивая тетка в годах, сходу удостоенная хозяйского щипка и счастливо хохотнувшая. «Курк ты, ну, худская!» За щипком последовал шлепок, но курка, видимо, будучи привычной, на ногах удержалась. «Госпоже жених пришел, так что марш к подружкам, а то язык поди шерстью оброс. Жених, заходи, пригнись только. Эй, лекарь, почему тут у тебя не пищат? Непорядок». Госпожа Гирене уснула. Появившийся из-за желтой занавески Пьетро чуть улыбнулся. «Глубоко, но ненадолго. На таком сроке это обычное явление. При желании сон можно прервать, это не повредит ни матери, ни ребенку. Но минут через 20 госпожа проснется сама и будет чувствовать себя полностью отдохнувшей». «Что и требуется!» — громовым шепотом порадовался Турагис. «Вот ему! Давай, братец, показывай, как тут и что!» «Да я пойду, своим орлам покажусь!» Гирене в желтом атласном платьице посапывала на узкой кушетке, обхватив подушку. Карла никогда еще не видел ее спящей. Это было чудесно. И еще чудесней будет, когда девчурка проснется, полностью отдохнувшей. «Ну?» — хлопок по плечу застал залюбовавшегося маршала врасплох. «Будешь увиливать и дальше?» «Не буду», — совершенно искренне шепнул Карла. «Вы правы». «То-то. Вечерком заодно и помолвку сбрызнем. Так, даю тебе для устройства личных дел 3 часа с четвертью. Потом при мне будешь. Пьетро, тебе здесь торчать нечего, пошли». «Господин стратег», — безмятежно откликнулся врач, «сперва я должен объяснить господину маршалу некоторые, вероятно, неизвестные ему вещи. Пользуясь случаем, прошу вашего разрешения после этого примкнуть к празднующим». «Пострелять захотел?» — в упор спросил Турагис. «Примыкай. Плохому не научим». «Благодарю, стратега». «После поблагодаришь, когда будет за что». «Оно будет. И скоро. Сегодня с нами ужинаешь. Начал постреливать, начинай и погуливать. Маршал, чтоб через 3 с четвертью был у меня. Под дверью парочку парней поставлю. И потревожить не дадут, и на место поставят. Ну, счастливо, нареченный». Провожать Турагиса отправился Пьетро. Уберись, клирик, сразу же, Карло бы сел рядом с дурешкой и держал бы ее за руку, пока не проснется. Но выказывать свои чувства при пусть еще только послушнике было неловко. Карло вышел в переднюю комнату и устроился в обитом кожей кресле. Вернувшийся Пьетро встал рядом. «Госпоже Гирене ни к чему слушать, и тем более видеть то, что может произойти в поместье», — обрадовал он. «Я заранее принял меры, дав ей после завтрака успокоительного. Лекарство совершенно безвредно, клянусь создателем и своей кровью. Зато госпожа, если вы решите ее забирать, ничего не почувствует». «Я бы предпочел завтра», — признался Карло, слегка досадуя на поторопившегося, пусть из лучших побуждений, умника. «Один день ничего не меняет. Или это успокоительное лучше часто не принимать?» «Два раза еще не часто», — успокоил Пьетро. «Судьба госпожи Гирене, как и судьба северных провинций, в ваших руках. Я могу лишь поделиться тем, что узнал. Вам следует принять как данность, что господин Турагис — полновластный и единоличный хозяин речной усадьбы и предводитель ее обитателей. Без ведома стратега здесь не делают ничего». «Вы уверены?» «Я готов поклясться и в этом, и в том, что речная усадьба — гнездо скверны. Сегодня здесь собралось большинство разбойничьих главарей, однако после вечерней аудиенции они разъедутся по своим бандам. Большинство известных мне военных не упустили бы шанса одним ударом обезглавить самые опасные шайки. Кроме того, я отнюдь не уверен, что нам представится другой столь удобный случай вынести отсюда госпожу Гирене». «То есть девочку в самом деле лучше забрать. Нечего ей делать под одной крышей с мерзавцами, да еще под праздник. И мерзавцев отпускать нельзя, лови их потом по 3 провинциям». Пьетро неспешно опустил занавески и принялся зажигать свечи. 3 часа нас никто не побеспокоит», — напомнил он. «Этого более чем достаточно, чтобы выйти, а при желании и вернуться». «Хорошо. Смешно признаться, но мне жаль праздника. И Турагиса жаль. Старого прямца тоже бы неплохо обезопасить. Нет, в усадьбе старика, может, и слушают, особенно его ветераны. Но резвящаяся по провинции нелюдь. Эти были при Ставра, а теперь сами по себе. Хотя что-то, может, и привозят. Вот именно. Привозят драгоценности, приводят лошадей и заявляют, что отобрали у грабителей. Турагис верит и берет. Как же не взять для хорошего дела? Трат уйма, старых хозяев не найти. Непревосходительным же отдавать, чтобы раскрали или профукали. Мой маршал, я сейчас госпожу укутаю, но нести ее придется вам. Пьетро водрузил канделябр на столик у печи, говорить по душам он не собирался. И правильно. Решать, тем более за других, не ему, а от сочувствия и болтовни сейчас сплошной вред. Идемте. Очищать так очищать. Не выйдет благости, и пирушки с помолвкой не выйдет. А жаль. Парадик был хорош, особенно когда пошли парни Василиса. Идти не столь уж и далеко, к тому же по дороге вы увидите то, что облегчит вашу совесть. Заверять, что его совесть перенесет и не такое, маршал не стал. Пьетро возился в соседней комнате. Карло, чуть приподняв занавеску, следил за двором, который время от времени перебегали немолодые слуги. И непонятно с чего представлял полудохлого осла, который на самом деле был совестью. На осла взваливали мешок за мешком, а он понуро стоял, лишь иногда двигая ушами и мотая хвостом. «Госпоже может повредить падение». Монах, завернутый в плащ спящей женщины на руках, выглядел странно. Хоть и не так, как придумавшийся осел. Карло торопливо шагнул навстречу. «Я не упаду». И тем более он не уронит. Но зачем лишнее объяснение? Осеним себя знаком, пока руки не заняты, и вперед. Вот ведь, он не только прежде не видел, как она спит, он и на руках ее не носил. Не слишком тяжело, зато непривычно. Как бы и в самом деле не свалиться, особенно если будут лестницы. Дурак, выбирайся из дома, лестниц не миновать. Давненько я не носил на руках. Дам. Я бы с радостью вас заменил, но вы не сможете заменить меня самой малой до половины пути. Анфилада из уютных, не чета остальному дому комнаток, в спальне занавески теперь тоже сдвинуты. Милый полумрак, мерцающий ночничок. Как бы хорошо было здесь эти 3 часа, пусть даже Гирения и спала. Дальше света больше. Комнатка служанки, за ней каморка с иконами. Здесь, надо думать, ночевал Пьетро. Потом какая-то гардеробная, шкафы, дюжина дорожных сундуков, расписная ширма, и вот он, ход для прислуги. Дверцу, похоже, не отпирали со времен прежних владельцев, однако Пьетро отодвинул ржавый засов без усилий. Тихий скрип и тихие же пояснения. О замке и петлях я позаботился. Да, интересно. То есть нет, не интересно. Пусть врач-послушник и кладезь всяческих загадок, ломать голову сейчас не время. Нужно вытащить Гирене, взять за горло разбойников, куда-то запереть свихнувшегося старика, который к ночи станет еще и несчастным. Церковь несет утешение, но от Урагиса утешители зубы обломают. Так может остаться? Подарить стратегу напоследок вечер счастья и позволить швале разбежаться? Господин Капрос, если вы твердо решили... Твердо. В дверцу маршал со своей ношей протиснулся первым. Сзади опять скрипнуло. Пьетро позаботился о замке. Куда теперь? Не зашумит ли кто? Не подаст ли сигнал тревоги, оставленная стратегом охрана? Нет, тихо. Пока тихо. Обычно здесь никого не бывает, но лучше идти молча. Иными словами, заткнись и ступай за проводником. Правильно вообще-то. Полутемный коридор, маленькие окошки, так высоко, что их не моют даже конюхи. Гирене вздрагивает, ей что-то снится. Поворот, узкая лестница на 2-й этаж, но Пьетро ныряет под нее. Там опять какие-то сундуки, и за ними дверка, совсем маленькая, ее и заметить-то трудно. «Я обратил внимание, что на сундуке у стены напротив смазана пыль», — шепотом объясняет монах. «Кто-то проходил и смахнул то ли плащом, то ли рукавом. Вот я и проверил». «Тут и сейчас-то ни змея не видно. Только слышно. Звяканье, скрежет, шуршание. Проверил он. Забрался в темень под лестницу, разглядел смазанную пыль. И ну, проверять». Щелчок, скрип дверных петель, Гирене вздрагивает, но не просыпается. Ничего себе успокоительное. «Не торопитесь», — предупреждает клирик. «Сейчас я зажгу фонарь. С госпожой поосторожней, тут низко». С госпожой обошлось, но сам Карлов притолкнул лбом врезался. Спасибо, не сильно, разгона не было. Потереть бы, да руки заняты. Желтоватый луч неторопливо пробегает от стены к стене, словно рисует небольшую, до половины забитую сундуками и ящиками, комнатку без окон. Что-то вроде кладовой, но пылью не пахнет. Чисто, даже смазывать нечего. Неужто убирают? «Помните?» — Пьетро поднимает свой фонарь. «Семейство Праксисов. Губернаторский секретарь говорил, они еще в середине лета пропали. Смотрите». Зеленоватый сундук, и на нем ящик поменьше, с перламутровыми инкрустациями по всем поверхностям и гербами. 4 ириса и удодий. Я не знаю их герба. Бедные Праксисы, зря они взяли себе удодия. Ничего хорошего он не приносит. По-вашему, это склад добычи? Несомненно. Хотя не думаю, что здесь все. Господин маршал, нам следует поторопиться. Осторожно, сейчас будут ступеньки. Важный военный склад, согласно старым уложениям, должен иметь 2 обычных выхода и 1 потайной. Я дурно в этом разбираюсь, но потайной выход здесь действительно есть, и мы им воспользуемся. Луч фонаря отскакивает от перламутрового ириса, словно прощается. В речной усадьбе все как положено. Стратегу так хотелось вырастить армию, пусть игрушечную, но свою. Отсюда и мундиры, и доклады, и устроенные по всем правилам склады, через которые доверенные бандиты наверняка попробуют удрать. Не все же они свихнулись. Кто-то просто мародер. А мародеры свои шкуры ценят. 14 крутых ступенек и сразу темный низкий коридор. По счастью, совсем короткий. Очередная дверь, очередной засов. Этот смазан на совесть. Пьетро снова смиренно колдует над замком. Ну не агнец ли? Беленький, тихенький, только видит в темноте не хуже кошки. А случись что, сперва упадет на все 4 лапы, а потом еще и глаза выцарапает. Щелчок, в лицо бьет дневной свет. Морозно, ясно, радостно. Где мы? Во вражке, что спускается к реке. За поворотом нас должны ждать. Теперь я могу принять госпожу Гирене. Спасибо. Кто нас ждет? Не знаю. Смиренный брат ловко подхватывает девочку, не всякий гвардеец так сумеет. Сразу после парада господину Фурису стало плохо. Это мне сейчас станет плохо. От вас обоих. Пусть это станет единственной причиной вашего скверного самочувствия на долгие годы. Если не трудно, раздвиньте ветки. Зеленоватые и красные прутья кажутся весенними. Свежий, чудесный ветерок пробирается под плащ. Гирене закутана на совесть, но лучше б ей побыстрее в тепло. Под ногами пружинят влажные бурые листья, наверху яркая синяя полоса. Солнце в канун зимнего излома обещает щедрый год. Но на что? Шагов за спиной не слышно. Не потому ли у церковников в ходу веревочные сандали? Да и эти их балахоны. Под ними чего только не спрячешь. У смиренного братца что-то любопытное наверняка нашлось, иначе б галисовые ублюдки с ним не откровенничали. А ведь успей монах вернуться, Лидос вполне мог бы уцелеть. Чистил бы пистолет, ругался с отцом Ипполитом, писал про звезду над Паоной, верил в победу и Ареста. О том, что прибожественный сервиленик успел поверить еще и маршалу Капросу, никто не догадывался. А он поверил. Как и Турагис, который, сам того не зная, пускает за свой стол убийц. Но сегодняшнее застолье не задастся. Шорох. И опять. Там, где кот скользнет тенью, пес чем-нибудь да зашуршит. А уж лошадь или мул. Господин маршал, давайте подождем здесь. Как скажете. Вы слышали? Да. Принимаются ныть плечи. Когда тащил кагетку, даже когда просто шел, все было в порядке. А сейчас разнылись, ничего бывает. В бою тоже все здоровы, как кони. Болячки берут свое потом, когда кончается... Только какое к леворукому кончается? Все впереди. И правильное, и мерзкое, и несправедливое. Господин маршал. Монах, послушник, лекарь, вовсе не знамо кто, наклоняет голову, словно хочет поцеловать Гирене. Как только заботу о госпоже примут ваши люди, я вернусь в усадьбу. «Какого? Пьетро, объясните». «Чуть позже. Церковь порицает суеверие, но некоторые слуги ее избегают говорить о еще не сбывшемся. Если позволит Создатель, у обитателей усадьбы вскоре появятся неотложные дела. Большего я сейчас сказать не могу». «Так не говорите. Только для меня вина Турагиса, именно Турагис, а не его конюхов, отнюдь не очевидна. Стратег сошел с ума, этим воспользовались». «Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы судьбу стратега определили вы, окончательно убедившись в его вине или же невиновности». «Господин маршал». Из-за поворота выплывают исцеленный Фурис и, чтоб его, Микис. Но это-то чучело здесь каким боком? Хотя Герене, умелый слуга, в самом деле нужнее капрала. «Господин командующий», — рапортует канцелярист, «все меры по обеспечению должных удобств для госпожи Герене и подготовки штурма возмутительного разбойничьего гнезда приняты». «Сударь», — тянет лапы Микис, — «дозвольте принять девицу». «Только осторожней, она спит». «Мы все понимаем. Это здешним пентюхам, что овцу тащить, что барышню, без разницы. Никакой деликатности. Мир вам». Освобожденный от ноши Пьетро делает шаг назад, в рыжее горло врага, и опускает капюшон. Тайны церкви. Раньше они казались чушью, вроде сказок о колдовстве и тайных любовниках императора. Колыхнулись ветки, и все. Мышь и та бы произвела больше шума, но Пьетро отнюдь не мышь. Плечи ноют все сильнее, в горле пересохло, но сейчас не до плеч и даже не до девочки. «Фурис, мы штурмуем главное гнездо одновременно с Заречным».